Девятое. Только то и тревожит, что грядущий режим не испытан, не прожит, но умом постижим. И нехватка боязни, невесомый балласт, вознесение от казни обособить не даст.